Глава третья. Эмили Редли, сестра Шарлотты, столь обеспокоившая ее своим поведением, была действительно расстроена, хотя причин для этого в сущности не было. Эта дама имела все, чтобы считать себя счастливой, и даже больше. У нее был очаровательный и красивый муж, который очень любил ее, и сама она тоже не находила в нем никаких особых недостатков или изъянов. Когда они встретились, он был молодым человеком из хорошей семьи, веселым и забавным собеседником, с хорошими манерами и немалым чувством юмора. Эмили отдавала себе отчет в том, что рискует, влюбившись в него. В семейной жизни этот человек запросто мог оказаться ограниченным мотом и стать смертельно скучным, как только минует пора влюбленности и новизны. Но это не остановило молодую женщину. Немало часов провела она в сомнениях, убеждая себя, что совершает глупость, и что Джеку, возможно, нужно ее состояние, оставленное ей первым мужем, покойным лордом Джорджем Эшвардом. Эмили улыбнулась, вспоминая Джорджа. Память о нем была еще свежа. Странная смесь печали и потери, а также нежности их лучших дней. Она намеренно не вспоминала то, о чем не хотелось вспоминать. К счастью, все опасения леди Эшвард оказались беспочвенными. Джек Редли не был ни пустым, ни ограниченным человеком. Наоборот, у него обнаружилось обостренное чувство социальной справедливости и немалые амбиции и планы, касающиеся изменений в обществе. Он вступил в борьбу за место в парламенте и после первой неудачи не сложил оружие, а повторил попытку и победил. Отныне значительную часть своего времени и эмоций он отдавал политической деятельности, а Эмили сама себе казалась пустой и немного мотовкой. Эдвард, ее сын от Джорджа и наследник, занимался с учителем, а крошка Эванжелина была наверху в детской, на попечении няньки, которая успевала следить за постельным бельем, кормить ребенка и менять подгузники. Получалось, что в Эмили в этом доме никто не нуждался. Было позднее утро. Джек давно уехал в Сити, где его ждали неотложные дела перед открытием заседания парламента. Следя за его политической борьбой, первой неудачей, а затем новой предвыборной кампанией, Эмили не могла не испытывать к нему чувство уважения, и это делало ее еще более счастливой. Ее муж умело укреплял свои позиции. Так почему же она стоит в гостиной своего красивого дома, наряженная в кружева и легкую кофейного цвета чесучу, и чувствует себя такой разочарованной? Эдвард в учительской, Эви наверху в детской, Джек в Сити, не иначе как отстаивает необходимость замены какого-нибудь устаревшего закона. Кухарка и дворецкий заняты тем, что готовят ланч. Ужина не будет, потому что они с Джеком сегодня ужинают вне дома. Миссис Редли уже предупредила горничную, чтобы та приготовила ей платье на выезд. Она сшила себе новый темно-зеленый шелковый туалет с кремовой отделкой и золотистыми цветами, так идущие к ее волосам и цвету лица. Она будет в нем очень эффектной. Эмили поговорила с экономкой. Счета были в порядке, почта разобрана. К дворецкому у нее и вовсе не было вопросов. На минуту она задумалась, чем сейчас занимается Шарлотта. Наверное, хлопочет по дому, что-то шьет или готовит. После того, как ее мужа Томаса повысили по службе, ее сестра могла бы нанять еще одну горничную, однако ей по-прежнему приходилось многим заниматься самой. А Томас? Он живет в своем, совершенно особом мире, расследуя убийства, кражи, мошенничество, а то и еще что похуже. Все его дела неотложны и неизменно связаны с ненавистью, насилием и алчностью. Он постоянно использует свой ум, опыт и воображение, работает не щадя себя, пытаясь развязать тугой узел событий и найти истину, понять, где добро, а где зло, рассудить их или хотя бы расставить по своим местам. Когда-то Эмили с Шарлоттой помогали ему и немало сделали для поимки убийцы из Гайд-парка. Миссис Редли улыбнулась, не замечая этого. Солнце щедро заливало своим светом комнату и вазу с поздними цветами дельфиниума, играя на синих и пурпурных завитках их лепестков. Джек долго не мог забыть ей того, что она тогда подвергала себя смертельной опасности. Эмили не винила его за это. Ее могли убить, это верно, поэтому она не пыталась оправдываться, а лишь просила прощения у мужа. Хорошо бы снова возникла ситуация, которая потребовала бы их с Шарлоттой помощи. Последнее время сестра почти не видит Пита. После повышения Томас занят преступлениями, которые не связаны с действиями отдельных личностей, и мотивы этих преступлений лежат далеко за пределами скромных возможностей Эмили. Взять, например, дело о государственной измене чиновников из Министерства по делам колоний, раскрытое пару месяцев назад. «Что сегодня у нас на ланч?» — услышала миссис Редли за спиной сварливый голос. «Вы не потрудились даже сказать мне. В последнее время вы ни о чем со мной не говорите, словно меня здесь нет». Эмили обернулась и увидела в дверях невысокую, одетую в черное фигуру бабушки. Старая леди была вынуждена покинуть свой дом, когда мать Эмили и Шарлотты снова вышла замуж. Поскольку у старшей сестры не было лишней комнаты, а у младшей в ее огромном доме их было предостаточно, не говоря уже о средствах, иного выхода не было. Ни Эмили, ни бабушка не считали это радостным событием. Миссис Редли слишком хорошо знала сварливый характер бабушки, а пожилая леди из принципа не хотела переезжать, так как это решение принималось без нее. «Итак», — требовательно произнесла она, глядя на внучку. «Я не знаю, что будет на ланч», — ответила та. «Я предоставила кухарке решить это». «Кажется, ты здесь вообще ничем не занимаешься». Ядовито заметила старая леди, после чего, опираясь на палку и намеренно постукивая ею, вошла в гостиную. Пол в этой комнате был с разноцветным бордюром, и бабушка не одобряла этого. «Это излишне декоративно», — считала она. «Простой паркет куда приятнее». Она была одета во все черное. Постоянное напоминание всем, если кто попробует забыть, что она вдова, которой следует выражать сочувствие и оказывать почтение. «Кухарка распоряжается на кухне, экономка следит за прислугой», не унималась пожилая дама, отчитывая внучку. «Дворецкий хозяин в кладовых и погребе. Горничная решает за тебя, что надеть. Учитель воспитывает и учит твоего сына, нянька занимается твоей дочерью. Все за тебя что-то делают, а ты все не можешь найти время поговорить со мной. Ты совершенно испорчена, Эмили. Чего стоит только твой первый брак с человеком выше тебя по социальному положению, а теперь второй, который наоборот ниже. Не знаю, куда катится этот мир». «Я уверена, что вы действительно не знаете этого, бабушка», согласилась молодая женщина. «И никогда не знали. Ведь одну половину этого мира вы принимали, а другую просто игнорировали». Старая леди чуть не задохнулась от негодования. Она выпрямилась во весь свой, пусть и маленький, рост. «Что ты сказала?» Голос ее дрожал от гнева. «Если вы хотите, бабушка, узнать, что будет на ланч, позвоните на кухню и узнайте. Если вам захочется что-то изменить, закажите, и я уверена, вам приготовят». «Излишество», — не унималась старушка, неодобрительно постукивая зубным протезом. «В мое время люди ели все, что перед ними поставят. Грешно так тратить продукты». Произнеся эту прощальную тираду, она, стуча палкой, покинула гостиную. Ее тяжелые шаги по паркету холла гулко отдавались в доме. Во всяком случае, на этот раз Эмили не пришлось обсуждать с бабушкой последние эскапады Кэролайн и ее невероятный эгоизм, выразившийся в том, что она неожиданно вышла замуж, что, надо сказать, внесло полный беспорядок в жизнь ее близких. Не было и обличительных речей в адрес актеров вообще и актеров-евреев в частности, и заявление о том, что они опаснее для общества, чем даже полицейские, если такое возможно. Единственной положительной чертой всего случившегося, по мнению старой дамы, было то обстоятельство, что Кэролайн в силу ее возраста уже не могла иметь детей. Впрочем, разговор на эту тему в том или ином виде все равно возникнет за столом во время ланча. Время после ланча Эмили потратила на письма. Не потому, что это было необходимо, а скорее, чтобы чем-то себя занять. Затем она поднялась в детскую и побывала сначала с Эви, а потом с Эдвардом. Мальчик рассказал матери, что было на последнем уроке, и посвятил ее в сложные планы создания замка, такого же, какой построили рыцари-крестоносцы на Святой Земле в их последний крестовый поход. Джек пришел домой после 5. Он весь день провел в Сити, но казался достаточно бодрым и энергичным, когда стремительно вошел в гостиную, распахнув дверь с такой силой, что она долго качалась на петлях. «Прекрасный день!» — воскликнул он весело, нагнувшись, чмокнул супругу в лоб и легонько коснулся рукой ее волос. «Я, возможно, перетянул на свою сторону старого Фоттерджила. Пригласил его сегодня на ланч в лучший ресторан на Стрэнде. Цены там выше реальных цен того, что они подают на стол, зато обстановка там великолепная и произвела на него нужное впечатление». Джек сел на подлокотник кресла и закачал ногой. «Главное, — продолжал он, — что старик выслушал меня. Я убедил его в важности бесплатного обучения как основы индустриального будущего. С первых своих дней в парламенте Редли отстаивал принцип равных возможностей образования для всех, включая бедных. Эмили же считала, что все это тщетные попытки. Я рада за тебя». Она действительно радовалась, но ей было трудно заставить себя улыбаться столь же жизнерадостно, как улыбался ее муж. «Возможно, он тебе поможет». В этот день Эмили особенно тщательно одевалась на ужин, придавая ему особое значение. В 9:30 миссис Редли уже сидела за огромным обеденным столом между высоким генералом с весьма твердыми убеждениями, касающимися Индии, и банкиром, глубоко уверенным в том, что женщин интересует только мода, сплетни и театр, из-за чего он беседовал со своей соседкой лишь на эти темы. Напротив Эмили через стол сидел мужчина 30, единственным интересом которого было разведение чистокровных лошадей, а место рядом с ним занимала молодая девушка необычной наружности, со слегка длинноватым носом и излишне крупным ртом, но с очень необычным и полным живости и юмора выражением лица. Миссис Редли невольно ловила себя на том, что чересчур часто бросает на эту юную леди взгляды, будто хочет дать той понять, что их объединяют одни и те же взгляды и одно чувство досады и скуки от окружающего их общества. Джек сидел где-то поближе к первому месту за столом, как и подобает молодому политику, добивающемуся внимания влиятельных особ к закону об образовании и надеющемуся на их возможную поддержку в дальнейшем. Для его жены это тоже было важно, но все, что она могла сделать, это быть украшением стола и обольщать собеседников приятностью манер, отчего ей порой становилось невмоготу. Обеденный зал со стенами цвета парижской лазури был щедро украшен позолотой. Бархатные портьеры на высоких окнах, по последней моде излишне длинные, красивыми складками ложились на паркет, подчеркивая богатство и благородность дорогой ткани. Стол, сверкая серебром и хрусталем, слепил глаза. Из-за блеска и игры света трудно было разглядеть лица гостей в конце стола. Сверкали и переливались бриллианты на точенных шеях дам, матово светился благородный жемчуг, приглушенно постукивали ножи и вилки о фарфор тарелок, и все это покрывал гомон оживленной беседы. Лакеи не успевали наполнять бокалы, одно за другим подавались блюда, закуска, суп, рыба, десерт, фрукты. Наконец хозяйка, поднявшись, пригласила дам проследовать за ней в гостиную и предоставить мужчинам возможность насладиться портвейном и деловой беседой. В сущности, для этого они здесь и собрались. Эмили послушно встала и присоединилась к разноцветной, шуршащей шелками толпе дам. По пути ей удалось поравняться с той самой забавной девушкой, которая сидела напротив нее за столом. Когда они пересекли холл и вошли в гостиную, увешанную портретами предков на фоне неправдоподобных сельских пейзажей, их понимающие взгляды встретились. «Ужас!» прошептала юная барышня, прикрывая рот веером, чтобы ее не услышала идущая слева гостья. «Чудовищно», — согласилась миссис Редли. «Господи, мне никогда еще не было так скучно. Кажется, что прежде чем кто-то из них откроет рот, ты уже знаешь, что он скажет. Это потому, что все они повторяют сегодня то, что говорили вчера», — заметила ее собеседница и улыбнулась. «Оскар Уайльд говорит, что долг художника — удивлять нас. В таком случае долг политика — говорить и делать только то, что мы от него ожидаем», — ответила Эмили. «Вот почему так трудно застать их врасплох. И вот почему мы не узнаем от них ничего интересного или забавного. Меня зовут Талула Фитцджеймс. Нас никто не представил друг другу, но мне кажется, что мы уже знакомы, потому что близки по духу». «Эмили Редли», — в свою очередь представилась Эмили. «О, ваш мук Джек Редли, не так ли?» В глазах Талулы было восхищение. «Да», — с удовольствием подтвердила супруга политика и чистосердечно призналась. «Иначе я ни за что не оказалась бы здесь». Выбрав диван, способный уместить только их двоих, и этим избежав третьего лишнего, они удобно уселись на нем. «А я вот сама не знаю, зачем я здесь», — вздохнула мисс Фитцджеймс. «Я просто сопровождаю кузена Джеральда Алленби по его просьбе, потому что это ему необходимо. Он, видите ли, ухаживает за мисс... Я забыла ее имя. Ее отец приобрел недавно огромное поместье в Йоркшире. Летом там великолепно, а вот зимой как на Северном полюсе». «А я здесь для украшения, и еще чтобы улыбаться полезным людям», — печально произнесла Эмили. У Талулы заблестели глаза. «А вам позволено неодобрительно пялиться на тех, кто не может быть вам полезен?» — с надеждой спросила она. Миссис Редли весело рассмеялась. «Возможно, при условии, что я буду заранее знать, кто они. Дело в том, что тот, кто не полезен сегодня, может оказаться полезным завтра. Как я потом объясню свое поведение? Обратно ведь ухмылку не заберешь?» «Нет, вам нельзя этого делать», — внезапно посерьезнее согласилась ее новая знакомая. «В сущности, ничего нельзя забрать обратно. Люди этого не забудут, даже если забудете вы сами». Эмили безошибочно уловила нотку боли в беспечном тоне своей собеседницы и поняла, что та была искренна. Гостиная, светская болтовня, всплески смеха — все это отодвинулось и куда-то ушло. «Некоторые, однако, забывают», — промолвила миссис Редли. «Это искусство. Если вы хотите продолжать любить кого-то, этому надо учиться». «Я не хочу продолжать», — с вымученной улыбкой и не без иронии по отношению к себе самой отозвалась Талула. «Я отдала бы все, чтобы знать, как покончить с этим». Эмили, услышав это, не удержалась. «Он женат?» Кажется, ее вопрос показался юной собеседнице черным юмором. Миссис Редли не хотелось казаться навязчивой, но она была уверена, что девушка нуждается в том, чтобы ее кто-то выслушал, и предпочтительно, чтобы это был кто-то чужой, потому что она не могла доверить свою боль близким людям. Они могут быть в неведении, а узнав, не одобрят ее. Если речь идет о женатом мужчине, они поступят именно так. «Нет, он не женат», — ответила Талула. «По крайней мере, не был женат, когда я видела его в последний раз. Не думаю, что он когда-нибудь женится. Но если это произойдет, то его женой станет серьезная и, разумеется, красивая девушка с ясными невинными глазами, естественными кудрями и неизменно ангельским характером». Эмили на мгновение задумалась. Ей не хотелось быть излишне любопытной и неудачными расспросами задеть самолюбие мисс Фитцджеймс. Несмотря на небрежный ироничный тон, в словах Талулы была искренняя боль. Миссис Редли терялась в догадках, как ей быть. Стать такой же остроумной и ироничной, вообще уклониться от разговора или же проявить понимание. В дальнем конце гостиной крупная дама со светлыми волосами и нежной кожей, откинув голову, деланно смеялась. Газовые светильники создавали праздничную атмосферу, освещая многоцветие пышных юбок, похожих на россыпь лепестков мака, жасмина и нежнейшей лаванды. За окном был ранний летний вечер. Последние закатные лучи солнца нежно золотили кроны деревьев у каменной ограды. «Не представляю, согласилась бы я быть замужем за тем, у кого неизменно ангельский характер», — наконец откровенно призналась Эмили. «У меня развился бы комплекс неполноценности. К тому же я постоянно сомневалась бы в каждом слове такого человека». Талула посмотрела на свои длинные изящные руки, сложенные на коленях. «Яга Джонс не страдает этим комплексом», — ответила она. «Он самый лучший из тех, кого я когда-либо встречала». Миссис Редли не знала, что ей ответить. Этот Яга, кто бы он ни был, казался ей ужасно скучным и вообще кем-то нереальным. Возможно, она несправедлива. Просто таким он казался самой Талуле. Глядя на ее расстроенное лицо, Эмили с трудом представляла себе, что такая девушка, как мисс Фитцджеймс, смогла что-то найти в подобном человеке. Разве что она увлеклась им из любопытства. Даже погруженная в безрадостные мысли, Талула оставалась полной жизни и дерзаний. Рот ее был чрезмерно велик, это верно, но выразителен, как у всех, у кого есть чувство юмора. Нос мог быть покороче, и все же это был женский нос, а глаза у девушки были просто красивые, широко посаженные и светящиеся недюжинным умом. Это было лицо бунтарки, непокорной и непредсказуемой, пожалуй, даже неразумной и немного самоуверенной, но неизменно отважной. «Чем же он лучший?» — не удержалась и, не подумав, спросила Эмили. Талула, несмотря на свое мрачное настроение, улыбнулась. «Он самый честный и самый внимательный к людям, к настоящим людям», — не раздумывая ответила она. «Он столько времени проводит с ними и раздает все, что у него есть, бедным и голодным. Он отдает всего себя этой службе. Если он вам покажется скучным, то только потому, что вы его просто не знаете». «А вы уверены, что знаете его?» Мисс Фитцджеймс резко вскинула голову. «Да, знаю. Он священник в Уайтчепеле. Я была у него. Это ужасное место. От одного зловония можно потерять сознание. Там нет канализации. Люди грязные, исхудавшие от голода и очень бедные.